Глава 35. Все пропало. «Все пропало», — причитала Эля, когда мы добрались до виллы и зашли к ней в комнату. «Как я и говорила, все деньги со всех счетов Якова. Мы были в банке». «Хм, вот жена удивится», — хмыкнула Машка. «Странно, что жена его до сих пор не ищет», — сказала я. «Они мало общались. Она живет в Испании, он в Москве». «Значит, дернется, когда деньги в срок на карточку не капнут», — заметила Машка. «А со счетами фирмы-то как? Что сказали в Неаполе?» «Кошмар. Похоже, Яков вел двойную бухгалтерию. Или кто-то за него. Мы заезжали в офис, проверяли документы. Ничего не сходится. У Красовского одни цифры, у партнеров другие. 5 миллионов не хватает». «Хм, скромненько», — сказала Машка, — «по сравнению с этой виллой». «Надо еще проверять. Не все успели. Я не понимаю. Может, это не он? Может, кто-то его заставил?» Голос у Эли дрогнул. «Выпытал коды или почту взломали. Ага, и составляли за него липовые отчеты. Эля, очнись!» — возмутилась Машка. «Не будь дурой. Кинул тебя твой Яков и партнеров кинул. Только вот что-то его спугнуло, и деньги из сейфа он забрать не успел. Власик-то что говорит? Как человек мог бесследно исчезнуть? В наше время видеонаблюдение. В аэропорту список пассажиров проверили, в пунктах проката автомобилей, на автобусных станциях. Он вообще делает что-то, кроме проверки счетов?» Власик сказал, из аэропорта Яков не улетал. Билеты на поезд не покупал, автомобиль здесь не брал. «По своему паспорту», — сказала Машка. «А на твою фамилию смотрели? Может, он в бабу переоделся, как Керенский драпанул? И, кстати, когда будет готов твой паспорт? Или справка, что там тебе Власик обещал?» «Говорит, после дня рождения Красовского». «А что, паспортистки режут для него салат? Как связаны эти два события?» «По-моему, он дурит тебе голову. Пора с ним потолковать». Эля пожала плечами. «Спросите, я сама рада бы уехать. Не хочу идти на юбилей к этому Красовскому. Как думаете, удобно отказаться?» «Удобно, если это ты у него деньги увела», — сказала Машка. «В остальных случаях от таких предложений не отказываются». «Я? У меня и доступа никуда не было. И слава богу, сходи на юбилей, там попроси вернуть тебя на родину». «В день празднеств великие мужи обязаны исполнять желания подданных. Игорь явно претендует на звание великого мужа, а с обязанностями простого мужа не справляется, не выдержала я». Власик сидел на террасе и потягивал пиво. Судя по сутулившимся плечам и взъерошенному виду, настроение у него было фиговое. Наше появление его явно не улучшило. «Слушаю», — ответил он коротко на улыбчивый Машкин вопрос, — «пиво вкусное?» «Как официально», — пропела она, но Власик устало махнул рукой. «Маша, девочка, не надо мне в уши это ля-ля. Просто давайте сразу список тревог, жалоб и просьб». Маша плюхнулась в кресло. Мне пришлось последовать ее примеру. «Меня тревожит безопасность. Это же по вашей части. Вот взять Марину». «Господи, что там опять с Мариной?» «Опять ничего. Но креветки кто-то ей подсунул. И тормоза у нее в машине как-то странно отказали». «В голове у нее тормоза отказали. Это она, что ли, рассказывает?» «Молодец. Пить меньше надо. Приехала к Пьетро уже хорошенькая, затарилась виски, полбутылки еще высосала. И въехала у него в забор. 2000 евро пришлось заплатить. Плюс ремонт машины. Тормоза. Что ж ее пьяную за руль пускают?» «Так она садится трезвая. Я водителя и охрану предупредил. Запах есть, гараж не открывать, сразу мне звонить. Но алкоголики хитрые. Она где-то по дороге в кустах нычки сделала. Здесь в доме я уже и не ищу, от греха, где только не прятала. В туалетном бачке, в книгах. Раз как-то стала наливать виски в бутылки от средства для полировки мебели. По цвету похоже. Тут уж я и мозги вправил. Сейчас в амфорах прячет. Да вон амфора, видите? Засуньте руку, там на дне бутылка. Но уж лучше так, а то отравится полиролью». «А с креветками что?» «Маша, вы взрослая женщина. Симпатичная взрослая женщина», — быстро поправился Власик. «Когда все выпивают, закусывают, кто угодно мог случайно передвинуть блюдо. Марина говорит, ей подменили тарелку. Еще она говорит, что ей испортили в машине тормоза, что у нее нет никаких заначек, что Тамарка плюет ей в кофе. Господи, как я от них всех устал! Вот проведем юбилей, и все. Пусть Игорь ищет другую няньку. Тут главная задача безопасности — обезопасить этих идиотов от самих себя». «Но собачку-то отравили», — не успокоилась Машка. «Собачка нажралась крысиного яда. Уборщица смешала его с какой-то едой и разложила в подсобке, где хранятся продукты, от мышей. А собачка эта, как пылесос, подбирает всякую дрянь. Заскочила и сожрала. Уборщица наказана. Еще вопросы?» «Почему Элю домой не отправляете? Что там с поисками Якова?» «С поисками Якова, девочки, пока плохо. И это мне не нравится. Уже должен был где-то найтись. А Эля делает документ». «Да ладно, такую справку об утере паспорта в посольстве можно за сутки сделать». «Это если очень спешить». «Мне спешить пока не хочется. Хочется кое-что прояснить». Тут Власик посмотрел на Машку маленькими умными глазками и спросил. «Вы так переживаете за подругу? Сами-то вы, девочки, хорошо эту Элю знаете?» Мы с Машкой переглянулись. «Вообще-то не знаем», — честно ответила я. «И я не знаю», — сказал Власик. «А хотел бы узнать». «Въедливые барышни!» — вздохнул про себя Власик, когда снова остался на террасе один и глотнул пиво. Пиво было теплое, все не ладилось в этот чертов день. Теперь и от них отбиваться, пинкертонши. Таскает Игорь сюда кого ни попадя, а тут еще и репортерша. Ни к чему. Вот сейчас совсем ни к чему. Власик потянулся к бутылке. Вспомнил противный солоновато-теплый вкус, сплюнул. И кряхтя поднялся с кресла. Еще и официантов хрен дозовешься. Разболталось королевство.